Глава 10. Мы еле успели проскочить в последний момент. Тяжелая металлическая пластина за нашими спинами гулко лязгнула пол. И первое, что бросилось в глаза, когда мы выбрались из мастерской в коридор, это хаос, что творился повсюду. Пластины с громким лязгом опускались на пол, закрывая все выходы. Пол под ногами шел ходуном, сверху сыпались остатки штукатурки и мелкие камни. То тут, то там с грохотом падали не выдержавшие трески трубы. «Кир, нам нужно выбираться отсюда!» — крикнула Алекса. «Не получится», — сказал я, перекрикивая шум вокруг. «Выходы все заблокированы, посмотри!» Теперь коридор выглядел совершенно иначе. Прикрытый с обеих сторон ржавыми металлическими пластинами. Еще минуту назад он хоть и таил в себе опасность, но выглядел вполне обычным. Теперь же все здесь превратилось в одну сплошную смертельную ловушку. По полу побежали трещины. Из щелей между ними вырывались клубы пара. Я крутил головой по сторонам, всматриваясь во все трещинки. Но мой аномальный интерфейс молчал и никак не желал помогать. Гадство. «Панель управления находится где-то здесь», — продолжил я. «И нам нужно ее найти, если мы хотим выбраться отсюда. Да даже если мы найдем выход, минуя все это...» Я махнул рукой на творящийся вокруг бардак. «То тоннель все равно взлетит на воздух». Все это я говорил под монотонный отсчет утекающего времени. «Смотрите!» Подала голос Лена, я обернулся и посмотрел туда, куда она указывает. На полу валялись мини-копии тех тварей, которых мы встретили в мастерской. «Видимо, там в душевой мы встретили одну из них». Пробормотала Лена, изучая тварюшку, а затем присела и убрала ее в инвентарь. «Для дальнейшего изучения», — пояснила она, хотя никто ее ни о чем не спрашивал. «Нашла время для изысканий», — фыркнула недовольно Алекса. «Почему-то там», — она махнула рукой за спину, — «ты больше орала, чем действовала». «А сама-то», — огрызнулась в ответ Лена. «А ну, Цес!» — прикрикнул я. «На пол, быстро!» Сработавшую ловушку я засек в последний момент. Из стен с оглушительным свистом вылетели металлические ножи. Они не просто летели прямо, они меняли траекторию, словно их кто-то направлял. Один из них пролетел так близко от моего лица, что я почувствовал кожей колебание воздуха. Алексе повезло меньше. Один из ножей все-таки чиркнул ее по плечу. «Отношения будете выяснять в другом месте, если не хотите поддохнуть, уяснили?» Сказал я, поднимаясь на ноги. Девушки не ответили, но пристыженно засопели. «Вот и ладненько». Мы выдвинулись вперед по коридору. Назад не было смысла идти, панели управления мы там не видели, когда шли к мастерской. Мы успели сделать с десяток шагов, когда пол под нами начал проваливаться. Целые секции плит начали уходить вниз, обнажая темные провалы, из которых валил удушливый дым. «Придется прыгать», — сказал я, показывая на один уцелевший участок, а затем на другой. Задачка оказалась не из простых, приходилось еще и от летящих ножей уклоняться. При этом нужно было как-то исхитриться и удержать равновесие. «Ха-ха!» — послышался громкий крик сзади. Только благодаря рефлексам я успел схватить Лену за руку и удержать ее от падения вниз. Рядом, на колени, опустилась Алекса и схватила ее за вторую руку. «Держись!» — с натугой просипела она. «На счет три!» — сказал я, бросив взгляд на Алексу. «Раз, два, три!» Мы резко потянули Лену на себя, вытаскивая ее из ловушки. В глазах девушки плескался страх из-за пережитого, но она совладала с эмоциями, кивнула нам в знак того, что все в порядке, и показала пальцами «Окей». Но вскоре ситуация стала еще веселее. Из потолка хлынули струи раскаленного пара, шипя и заполняя коридор густым туманом. Видимость упала почти до нуля. «Как будто нам до этого скучно было», — вполголоса проворчал я и посмотрел на девушек. Мне с трудом удалось различить их силуэты из-за плохой видимости, а ведь они двигались прямо за мной и старались не отставать. Я услышал вскрик Алекса, а следом она торопливо произнесла. «В порядке, нога соскользнула». «Так дело не пойдет. Если мы продолжим в том же духе, то до этой чертовой панели доберемся не в полном составе. Нужно остановиться и подумать». «Это же очередной квест, где награда нашей жизни. Система не могла поместить нас в абсолютно безвыходную ситуацию. Решение есть, просто нужно его найти. И вот в этом основной затык. Времени на обдумывание у нас не было. Пар обжигал кожу, на моем лице выступили капли пота. Я смахнул влагу с глаз и стал медленно продвигаться вперед, внимательнее отслеживая ловушки. Казалось, они двигались абсолютно беспорядочно. Ножи летели то слева, то справа. Пол проваливался в самых ненужных местах, а пар бил из потолка без всякой видимой, на первый взгляд, системы. Каждый наш шаг был как русская рулетка, неизвестно, что сработает в следующий момент. Но интуиция упорно подсказывала мне, что это не просто случайность. Все это было слишком продумано, слишком систематично, чтобы быть хаосом. Я нашел ее, закономерность. Вскоре я заметил, что перед каждой ловушкой мигали лампочки на стенах. Сначала я подумал, что это просто сбой в системе или часть декорации, чтобы нагнать саспенса. Но потом до меня дошло, что это не так. Я начал пристально следить за мигающими красными лампочками на стене. Это было похоже на код или шифр. Каждая вспышка, каждая пауза – все это было частью головоломки. Догадка ошеломила. Я остановился и обернулся к Алексе и Лене. Они тоже остановились и теперь стояли позади, смахивая влажные пряди со лба. «Смотрите», — сказал я, указывая на лампочки. «Они загораются не в случайном порядке, а в определенной последовательности. Это код!» — крикнул я, не отрывая взгляд от лампочек. «Каждая световая комбинация предшествует активации ловушки. Чтобы избежать ловушек, нам нужно двигаться в строгом соответствии этим кодам. И тогда мы сможем избежать ловушки». Алекса и Лена неуверенно переглянулись. По их лицам читалось, что они не видели того, что заметил я, но спорить не стали. «Я уже давно поняла, что ты всегда находишь решение», — пожала плечами Алекса. А Лена кивнула, соглашаясь с ее словами. «Говори, что нужно делать». «Хорошо, запоминайте. Три коротких мигания. Это залп ножей. Две медленные вспышки с паузой — обрушение пола. Один длинный импульс — выброс пара. Мы должны двигаться синхронно с этими сигналами, поняли?» Девушки кивнули и начали вслух повторять последовательность миганий. Я снова сосредоточился на лампочках. Мои глаза быстро перебегали от одной лампы на стене к другой. Я поднял руку и скомандовал. «Сейчас! Вперед!» Я сорвался с места. Из стен вылетел залп ножей. Я оказался прав. Я правильно предугадал их траекторию, поэтому успел уклониться в сторону, прикрывая девушек. Лена снова едва не сорвалась. На этот раз я был начеку и успел схватить ее за руку, дернув в сторону. «Внимательнее!» — бросил я и крикнул. «Две медленные вспышки! Пол обрушится через 3 секунды! Вперед, быстрее!» Мы побежали и едва успели перепрыгнуть через очередной провал. «Один длинный импульс!» — крикнул я. «Пар будет через 5 секунд! В сторону!» Девушки четко выполнили команду, а спустя секунду в том место, где мы только что стояли, ударили тугие струи обжигающего пара. Коридор снова заволокло густым туманом. Все это время монотонный механический голос отсчитывал секунды. Время неумолимо подходило к концу. Каждая секунда была на счету. «Смотрите!» — крикнула Лена и вытянула руку вперед. «Там ловушек нет почему-то. Та зона чистая». И действительно, впереди виднелась металлическая дверь, а возле нее, как и сказала Лена, была безопасная зона. «Полагаю», — проговорила Алекса, — «мы нашли панель управления». Я согласно кивнул. Я видел, что девушки устали, дышали они с трудом. Реакция притупилась, еще немного такого темпа, и они начнут допускать фатальные ошибки. Я и сам не отказался бы от передышки. «Осталось до нее добраться. Давайте последний рывок», — проговорил я. «Три коротких, пауза, 2 длинных. Готовься!» Из последних сил мы рванули вперед, двигаясь в такт мигающим лампочкам. Несколько раз мне пришлось отбить летящие в нас ножи, но, к счастью, мы без потерь добрались до безопасной зоны. Я потянул дверь на себя и внутренне напрягся, если еще и эта дверь окажется закрытой и потребуется очередной ключ. Но нет, дверь открылась. Мы ввалились в комнату и с облегчением увидели панель управления. Ее поверхность была покрыта плотным слоем пыли. Кнопок почти не видно было, лишь в некоторых местах они тускло поблескивали. Я натянул рукав и провел рукой по панели, смахивая пыль. Затем бегло осмотрел ряд кнопок и вскоре нашел среди них единственную, отличающуюся от остальных. Не раздумывая, нажал на нее. Девушки затаили дыхание, испытывающе глядя на кнопку. Голос молчал, вокруг ничего не происходило, поэтому я вышел за дверь, чтобы проверить обстановку. Полоса препятствий замерла. Красные лампочки перестали мигать. Разрушительные толчки прекратились, в помещении стало тихо. Кажется, у нас и правда получилось. Секундная радость, но механический голос поспешил растоптать ее в пух и прах. До полного уничтожения сектора осталось 30 секунд. 29. 28. Услышав оповещение, я метнулся в комнату, подбежал к панели управления и стал внимательно осматривать ее еще раз. «Должно быть еще что-то, думай!» Вслух начал бубнить я. «Кир!» — со слезами в голосе проговорила Лена. «Что делать?» Я отмахнулся. «Не сейчас, Лена, просто помолчи!» Я пытался понять, что я упустил. Эта хреновина из динамиков сказала, что протокол активирован со смертью хранителей, то есть тех тварей, которых я прикончил. Еще она сказала, что отменить его можно с панели управления. Панель нашли, кнопку нажали, но очевидно, что это не остановило сам протокол, а только ловушки. Что? Что было в мастерской? Точно! «Алекса, карту быстро!» Я пощелкал пальцами, поторапливая девушку. «Какую карту?» Начала она, но затем до нее дошло, и она материализовала из инвентаря ключ деактивации. Я выхватил его у нее из рук и вернулся к осмотру панели. Буквально на последних секундах отсчета я отыскал нужный разъем и вставил в него ключ. На этот раз даже я затаил дыхание и посмотрел на потолок, будто там находился тот, кто управлял всем этим. Механический голос оборвал отсчет на полусловие, а затем проговорил. «Внимание! Протокол самоуничтожения деактивирован. Выходы разблокированы». «Уф!» — выдохнула Лена с облегчением. «Это было чертовски близко. 6 секунд и бдыщ!» Она взмахнула руками, а затем прислонилась к стене и сползла по ней на пол. «Фух!» Мы не ответили. Сил говорить не осталось. Я тоже подошел к стене и сел неподалеку от Лены. Чувствуя, как адреналин понемногу отпускает, а на его место приходит усталость, голод и сонливость. «Ненавижу это», — пробормотала Алекса и тоже оплюхнулась на пол, уперев затылок в стену. «Что?» — спросила Лена и посмотрела на Алексу. «Этот звук капающей воды достал. Вообще все здесь достало. С самой первой минуты появления в этом месте мне все время приходится куда-то бежать, чтобы выжить. И зачем все это? Что мы здесь делаем? Где мы вообще? Никто ничего не объясняет. Просто достало. Хочу в ванную и мягкую постельку». «Да», — мечтательно протянула Лена, зажмурившись. «А еще тортик и какао было бы здорово». Хорошие вопросы, которые я и сам себе задавал. И я знал лишь часть ответов на вопросы Алекса. Знал, что каким-то образом ко всему, что с нами происходит, причастны те создания, которых я видел в той самой комнате с совом. Парень с синими волосами и девушка с 4 руками. Хотя я до конца так и не разобрался, где я тогда побывал и что это вообще было. Но девушкам я пока ничего не стал рассказывать. Да, мы с ними прошли через некоторое дерьмо, но этого мало для доверия. «Что ж», — подал голос я. «Думаю, все согласятся с тем, что нам нужен отдых. Предлагаю здесь и остановиться. Вряд ли здесь появится еще что-то, что будет нам угрожать. А там...» — я махнул рукой в сторону выхода. «Еще неизвестно, какие сюрпризы нас поджидают». «Поддерживаю», — отозвалась Лена. «Я больше ни шага не смогу сделать. Ноги просто отваливаются». Она уже вовсю копошилась в своем рюкзаке, доставая скудную еду. Алекса лишь молча кивнула, соглашаясь, и поморщилась от боли, когда неаккуратно задела раненое плечо. Я встал и подошел к ней. «Дай гляну», — сказал я, присаживаясь. Рана оказалась неглубокой, нож прошелся по касательной и оставил лишь надрез, поэтому обработка раны и перевязка не заняла много времени. «Жить будешь», — сказал я, встал и вернулся на прежнее место. «Спасибо, доктор», — слабо улыбнулась Алекса. К этому моменту Лена уже успела вытащить несколько упаковок с сухим пайком и бутылкой с водой. «Вот», — протянула она их нам. «Делим поровну, хотя, учитывая тот факт, что мы только что прошли через ад, можно и побаловать себя». Я взял свою порцию и вернулся на свое место. Сухой паек на вкус был как картон, но после таких приключений даже он показался деликатесом. Я открыл интерфейс. С момента убийства пауков там мигали какие-то уведомления, но времени прочесть их у меня не было. Я открыл первое из них. «Опыт за убийство механический близнец, уровень 3, 450 единиц. Надбавка за скорость 100 единиц опыта, общий опыт 550 единиц опыта». Я закрыл это уведомление и открыл следующее. «Выполнен скрытый квест «Хранители». Опыт 1000 единиц. Бонус за скорость нет. Достижение. Мастер побега, 150 единиц опыта. Эффект от бонуса «Мастер побега» увеличен. Увеличение скорости передвижения на 20% после успешного ухода из ловушки. Я посмотрел на девушек. Вам тоже отсыпали опыта? Несколько секунд они молчали, а затем Алекса произнесла. 500 опыта за скрытый квест хранителя дали. Ага. Отозвалась жующая Лена. И мне. Маловато что-то, заметила Алекса. Могли бы и больше дать, учитывая весь этот кошмар. Ага, кивнул я. Возможно, если бы вы меньше собачились в самый неподходящий момент, то и сами бы разгадали шифр, и тогда вам дали бы больше опыта. Алекса закатила глаза, а Лена засмеялась, но тут же закашлялась, поперхнувшись водой. «Ладно, ладно», — сказала она, отдышавшись. «Но ты ж согласен, что это был ад. Мы все были на нервах». «Не без этого», — согласился я, запрокидывая голову назад. «Но мы справились, и теперь у нас есть время подумать, что делать дальше». «Дальше?» — Алекса подняла бровь. «Дальше мы выбираемся отсюда, чиним генератор, выбираемся на поверхность и продолжаем выживать. Там, если вы забыли, нас ждет босс локации». «Ага», — кивнула Лена. «А еще Дэн». Мы замолчали. Каждый погрузился в свои мысли, и сейчас мы были в относительной безопасности, но за пределами этой комнаты нас ждало еще много сюрпризов. «Ладно», — наконец сказал я, прерывая тишину. «Сейчас мы отдыхаем, потом двигаемся дальше. Нужно вернуться в комнату с генератором, починить его, заправить топливом и разгадать код. На месте разберемся». Я замолчал, но все же решил раскрыть еще один нюанс. «А еще там нас ждет бой. Нужно будет защитить генератор. Описание квеста мутное, и я так и не понял, от кого защищать. От врагов или хранителя, как здесь?» «Прекрасно», — проворчала Алекса. «А раньше почему не говорил?» Я пожал плечами. «Не до этого было, или не посчитал нужным. Выбирай, что нравится. А еще», — продолжил я, отхлебнув воды, «если мы накосячим, то тоннель начнет рушиться, и нам придется искать другой выход самостоятельно и при этом отбиваться еще от каких-то врагов. Такие дела, девочки!» Лена закашлялась. Алекса молчала и только глазами хлопала. «Все, теперь вы знаете всю информацию. Живите теперь с этим. Добрых снов», — сказал я, и, подтолкнув рюкзак под голову, растянулся на полу. Прежде чем уснуть, я решил воспользоваться навыком эхо разума и просканировал пространство на наличие живых угроз. Лишняя предосторожность не помешает. Я выбрал навык в списке и мысленно активировал его. Сканирование ничего не показало. Что ж, мы, правда, были одни в этой части тоннеля. Это радовало. Я повернулся на бок, устраиваясь поудобнее. Комната была холодной, но после всего, что мы пережили, это казалось мелочью. Я закрыл глаза, слушая, как Алекса и Лена тихо переговариваются. Их голоса постепенно стихли, и в комнате воцарилась тишина. Пробуждение было не из приятных. Тело за время сна на холодном полу одеревенело. И мышцы слушались плохо. Я сел и принялся растирать ноги и руки. Рядом завозились девушки. Алекса села и сонно потерла глаза. Я заметил, что она с осторожностью двигает раненой рукой. «Как плечо?» — поинтересовался я. «Болит, но терпимо», — ответила она, проверяя повязку. «Думаю, через пару дней заживет. Аптечки ускоряют заживление, и главное, чтобы подобное не повторилось». «Ага», — согласился я. «Но, учитывая, как все идет, я бы на это не рассчитывал». Алекса в ответ промолчала. «А смысл возражать, если мы и правда оказались в заднице? А если провести аналогию с играми, на которые все здесь очень похоже, то мы только в начале пути. И если так называемая песочница такая, то что нас ждет дальше?» Наскоро перекусив, мы собрались и вышли из комнаты. Обратная дорога по коридору уже не вызывала прежних эмоций. Мы безразлично откидывали в сторону тушку мини-монстриков, которые почему-то не пропали, как их старшие сородичи. Я даже попробовал собрать трофеи с одного, но ничего не вышло. Монстр был пуст. Когда мы выбрались в комнату, где сражались с пескунами, я предложил еще раз посмотреть план тоннеля. На всякий случай, вдруг что-то пойдет не так. Например, накосячим с генератором, и лучше бы нам знать планы, быть готовыми к самостоятельному поиску дороги на поверхность, чем блуждать потом вслепую. По пути к комнате с генератором я время от времени использовал сканирование, но мы по-прежнему находились в тоннеле одни. Либо навык не пробивал маскировку врагов, либо их здесь не было. В любом случае, двигались мы аккуратно, готовые к неожиданной атаке. В комнате с генератором ничего не изменилось за время нашего отсутствия. Мы подошли к нему и приступили к осмотру. «Да», — выдала свой вердикт Лена. Глаза ее при этом отливали голубым светом. Наверное, воспользовалась каким-то классовым навыком. Оборванные провода и правда выглядели неважно. Они были спутанными, соединения окислились и с трудом поддавались разборке. Спустя минуту Лена вытерла лоб ладонью и на выдохе произнесла: «Схема бы не помешала сложно вот так вслепую». «Возможно, мы найдем ее здесь». Потряс я зажатым в руках дневником инженера. Как раз хотел полистать его в поисках подсказок к расшифровке кода. Лена поднялась на ноги и подошла ко мне, заглядывая в дневник. Алекса пристроилась с другой стороны. Я долистал до записи, которую читал в той комнате возле скелета, затем перешел к следующим. 15.03.2047. Сегодня пропал Карлов. Мы услышали его крик из глубины тоннеля, но когда прибежали, его уже не было. Только его фонарь валялся на полу, стекло разбито, остальные начали паниковать. Но я пытался их успокоить. Мы не можем позволить страху взять вверх. Артефакт слишком важен. «Марта, я часто думаю о тебе. Ты бы сказала, что я слишком много работаю, что я забываю о семье, но это не так. Все, что я делаю для вас, для нашего будущего. Виктор». 18.03.2047. Тени стали двигаться, я не могу объяснить, но они живые. Сегодня я видел, как одна из них протянула руку к Сергею. Он даже не заметил, я хотел крикнуть, но не успел. Теперь его нет. Мы остались втроем. Топливо почти закончилось. Если я не доберусь до склада, все будет потеряно. Виктор. 20.03.2047. Я последний. Остальные либо пропали, либо сошли с ума. Я слышу их голоса в тоннелях, но когда иду на звук, никого нет. Артефакт. Он шепчет. Я не могу понять слова, но они звучат как предупреждение или проклятие. Марта, если ты читаешь это, знай, я пытался, я хотел вернуться, но это место, оно не отпускает. Я оставляю дневник здесь. Может, кто-то найдет его и поймет, что произошло. Прости меня. Твой. Последняя запись обрывалась, и дальше дневник был пуст. «Жалко их», — шмыгнула носом Лена. «Такой кошмар пережили». «Ты нас лучше пожалей», — жестко оборвала ее Алекса. «Эти записи нам ничего не дали. Ну, кроме понимания, что ученые в очередной раз налажали и все умерли. Но это мы и без дневника поняли. Схему мы так и не нашли». «Вообще-то нашли», — сказал я и перелистнул дневник практически в самое начало. «Смотри, Лена, оно...» Девушка вчиталась в схему, закусив пальчик, а потом радостно кивнула. «Она». «Тогда держи», — сказал я, вырывая листок со схемы из дневника и протягивая его девушке. Лена кивнула, взяв листок, и сразу же приступила к работе. Она смотрела то на генератор, то на схему. Взгляд ее быстро перебегал с одного элемента на другой. «Проводка в ужасном состоянии», — пробормотала она, снимая рюкзак и доставая инструменты. «Но я справлюсь. Дай мне немного времени». Кивнув ей, я обратился к Алексе. «Проследи за безопасностью. Здесь безопасно, я проверил, но на всякий случай будь готова». Девушка, понимающе кивнула и встала неподалеку от Лены. Я же направился к стене, у меня была другая задача – разгадать код. Я подошел к генератору и снова посмотрел на панель. Четыре кнопки с изображенными на них символами – круг с точкой, две пересекающиеся линии, треугольник и квадрат. Что ж, догадки у меня были, осталось проверить. Первой подсказкой был дневник инженера. Я открыл его, снова листая страницы, пока не наткнулся на ту самую запись. Код – это дата, когда мы завершили проект. Помните? День, месяц, год. Но не в привычном формате. Это же нам пытался сказать Виктор, нацарапав надпись на двери склада. Я перевернул страницу, на ней был изображен календарь с обведенной датой. 12.03.2047. Я задумался, дата. Как ее преобразовать в код? Ведь код состоит из четырех символов. Может, нужно взять только первые четыре цифры? Тогда это будет 1203. Но как это связано с символами на панели? Еще тогда возле склада я обдумывал эту запись, и ничего, кроме странных символов на стенах тоннеля, мне на ум не приходило. Я уже понял, что в этом месте все имеет какое-то значение, все зависит от всего. Если не сразу, то потом обязательно. Поэтому я сейчас и стою возле стен и рассматриваю их. И действительно, символы, которые раньше казались бессмысленными, теперь обретали значение. Круг без точки – это ноль. Круг с точкой внутри – это один. Две пересекающиеся линии – два, треугольник – три, квадрат – четыре, пятиугольник – пять и так далее. Я подошел к панели управления генератором. На ней было четыре кнопки с символами. Круг с точкой, две пересекающиеся линии, треугольник и квадрат. Используя ключ, который я составил, я расшифровал их. Круг с точкой – один. Две пересекающиеся линии – два. Треугольник – три, квадрат – четыре. Я посмотрел на кнопки. Круг с точкой, две пересекающиеся линии, треугольник и квадрат – это же символы для цифр 1, 2, 3, 4. Но в коде есть цифра 0, которой нет на панели. Значит, нужно использовать символ круга без точки, который обозначает 0. Но на панели нет кнопки для символа «круг без точки», и это вызвало у меня замешательство. Может, я что-то упустил? Я обернулся и еще раз окинул стены взглядом. На них есть символ круга без точки. Значит, его можно ввести. Теоретически. Возможно, этот символ нужно использовать как-то иначе. Я осмотрел панель внимательнее и заметил небольшой слот рядом с кнопками. «Лена!» – позвал я. «Еще минуточку, и я закончу», – отозвалась девушка. «Я не об этом. Есть проволока или что-то круглое? Ну, как бублик?» Девушка протянула мне намотанную в кольцо медную проволоку. «Подойдет?» «Наверное», – пожал я плечами. «Скоро проверим. Заканчивай». Через минуту Лена закончила с починкой генератора, а Алекса залила топливо. Ну, а я стоял перед панелью, еще раз проверял, правильно ли я разгадал код. Девушки подошли ко мне и встали по обе стороны. Я начал водить сначала круг с точкой, затем две пересекающиеся линии, протянул руку с проволокой к слоту. «Уверен?» – спросила Алекса. «Не попробуем, не узнаем», – отозвался я, пожав плечами и разжав пальцы, опустил кольцо в слот. Затем нажал последний символ «треугольник». Раздался громкий щелчок, и генератор ожил. Зеленый свет замигал на панели, подтверждая, что код введен верно. Перед глазами вспыхнула надпись. «Генератор восстановлен. Цель – защищайте генератор в течение 10 минут».